Глава 15. Сакс тоже ждал. Он ждал, когда небольшую команду Кука постигнет крах. Это было так же неизбежно, как смерть, налоги или анальные развлечения Фабрини. Некоторые вещи неминуемы. Можно засунуть голову в песок или себе в задницу, но рано или поздно они все равно произойдут. И тут возникает вопрос: будешь ли ты готов посмотреть им в лицо как мужчина, или же станешь обниматься с этими трусливыми педиками из компании Кука и плакать в три ручья? Никогда в жизни Сакс не видел более некомпетентных людей, чем эта кучка клоунов — Фабрини, Кук, Минхаус и Крайчик, не говоря уже об их новом дружке Маковски, чокнутом Слиме. Ну и команда. Таких кретинов можно увидеть, наверное, только в полицейских Кистоуна. Жалкое зрелище, даже противно. Сакс, несомненно, держал их всех за генетический мусор. Фабрини же он представлял в компании обмазанных маслом загорелых мальчиков, массирующих тому плечи и высасывающих друг у друга карамельки изо рта. Господи! Словно реалити-шоу для психопатов. Кук, естественно, претендовал на лидерство. Но Элтон Джон тоже претендовал на право называться мужчиной, — подумал Сакс. Если он лидер, то лидер кого? Вот вопрос. Потому что его команда — сборище неудачников. Крайчик свихнулся, Минхаус — маменькин сынок, Фабрини — Черт! Сакс, конечно, слышал про гомосеков, но Фабрини даже на их фоне выделялся своей трусостью. Еще этот новенький, чокнутый Слим, у которого в голове тараканов больше, чем на помойке, и Кук — классический выродок, сидящий на вершине кучи дерьма, как цирковая обезьяна. Каждый был сам за себя, что означало медленную смерть. Нанимая в Норфолке этих кретинов, Сакс и представить не мог, в каких бесполезных помойных крыс они превратятся. Самое крупное сборище педиков с момента воссоединения Village People. Сакс не мог удержаться от смеха. А еще говорят, что это он чокнутый. Думают, что это от него исходит настоящая опасность. Надо же! Да он их единственная надежда на спасение в этом богомерзком месте, потому что все они — потенциальные мертвецы. У Кука нет лидерских качеств, ни у кого из них нет. Со временем, а его у них предостаточно, не так ли, все развалится. Кук годится лишь на то, чтобы чистить ботинки и драить сортиры, а лидер из него никакой, нет уж. Будь у Кука хоть чуточка мозгов, он организовал бы все и спланировал. Каждый должен быть вооружен, назначены часовые хотя бы для начала. Потому что каким бы ни был Сакс, он точно знал, на корабле они не одни, что-то обитает здесь, рядом с ними. И это не просто еще один псих вроде чокнутого Слима, а нечто другое, опасное. Нечто зловещее. Сакс понял, что рано или поздно они приползут и снова попросят его встать у руля. Другое дело, сколько их к тому времени останется.